Полина. Анна Сергеевна вернулась, принеся с собой резкий запах лекарства. «Может, лучше отложим разговор, если вам нехорошо?» — осторожно спросила Полина. «А то я уйду, а вы одна останетесь». Женщина только рукой махнула. «Я за 7 месяцев привыкла, что теперь совсем одна. Раньше-то с Ледушей то и дело вечера вместе проводили. Сядем к телевизору, сериал какой-нибудь включим, я вышиваю, она вяжет, так и время проходит. Поначалу очень тяжело было, сейчас полегче уже. Да и телефон у меня под рукой всегда. Если что, позвоню фельдшеру, она через 2 дома живет, прибежит. Да ты не волнуйся, я нормально себя чувствую». Заметив, что лицо Полины все еще выглядит обеспокоенным, сказала Анна Сергеевна. «И что оттягивать? Раз уж решила говорить, какая разница? Сегодня или через 2 дня? Да и у вас, поди, другие дела тут найдутся, чем ко мне бегать. Я теперь уже и не знаю. До окончания следствия все равно ничего с домом сделать нельзя. Даже просто туда войти. Он же опечатан». Полина покрутила чашку на блюдце. «Как чувствовала я, не хотела ехать. Ну, твой приезд здесь точно ничему не повредил и не помог. Все, что должно было случиться, случилось бы и так. На могилку-то сходили с сестрой?» «Конечно», — кивнула Полина. «Вчера сходили. Хотела вам спасибо сказать за организацию похорон. Мы памятник сами закажем и установим». «Ну, это как захотите, конечно. Только вот что». Анна Сергеевна помолчала. «Деньги у меня лежат. Большие деньги. Прислал человек на похороны. Сказал не скупиться. Все сделать как положено. И на памятник там тоже предусмотрено. Ты их возьми». «Нет-нет». Полина затрясла головой. «Ничего не надо. Мы в состоянии и сами все оплатить». «Ты погоди отказываться», — спокойно заметила Анна Сергеевна. «Мне эти деньги не нужны. Я на них права никакого не имею. Сроду чужой копейки не брала. А ты их к делу приспособь, чтобы я с чистой совестью могла человеку тому отчет дать. Мол, племянницам передала. Они все сделали». «Какому человеку?» «Тому, что деньги прислал. А вы знаете, кто он?» Анна Сергеевна поднялась, подошла к окну и, чуть отодвинув тюлевую штору, долго смотрела на улицу. Повернувшись, посмотрела на Полину и негромко сказала: «Я знаю, деньги эти от того человека, в которого Ледуша влюбилась без памяти. Но после ссоры с твоей матерью она наотрез отказалась с ним общаться. Даже хотела из Рябиновой горки уезжать, чтобы вовсе не видеться. Он долго к ней ходил, все уговаривал, обещал, что сможет и с сестрой ее помирить, и жизнь наладить. Да вот только Ледуша окончательно решила: нет, и все. Прислушалась, видно, к словам твоего отца. Сумела в себе чувства перебороть. Так одна и осталась. А он? А что он? Долго хмурый ходил. Непременно старался то мимо дома, то мимо Дворца культуры пройти, чтобы хоть со стороны ее увидеть. Она потому и собралась уезжать, что видеть не могла, как он мучается. Но он сказал, что уж если и уезжать кому, так ему. У него тут и корней-то особых не было. Уехал, а через 2 лет вернулся. Не смог, видно. Домишко купил, стал жить на другом конце города. Но сама же понимаешь, места в городе не так много. Рано или поздно каждый каждого непременно встречает. Она вздохнула. Вот и Ледуша с ним встретилась. Прибежала, помню, ко мне. Вся трясется. Аня говорит: «Что мне теперь делать? Ничего не вернуть, я же понимаю». А увидела, и сердце заныло. Я ей еще тогда сказала, мол, зачем ты и себя, и его мучаешь? Вы не дети уже, даже не молоденькие. Половина жизни, считай, прошла. Зачем оглядываться на то, кто что скажет? Сошлись бы и жили. А Ларка? Ну что Ларка? Привыкла бы как-нибудь. Отца-то вашего как раз в тот год похоронили. Ледуша случайно узнала. Что же она даже на похороны папы не приехала? Негромко спросила Полина. Маме так тяжело было. Мы не знали, что с ней делать, как помочь. А тетя Лида могла бы. «Ну вот ты думаешь, только мать ваша такая гордая, да? Они из одной семьи, у одной матери родились. Мало друг от друга отличались. Ледуша никак забыть не могла того скандала с Дмитрием и того, как сестра на ее сторону не встала. Но к маме на похороны же приехала. Тут другое. Это кровь. Как бы там ни было, ее водичкой ты не разведешь, не разбавишь. Ледуша тогда из Хмелевска, черная, вернулась. Болела долго. Я боялась, как бы она головой не тронулась. Приду к ней. Она лежит и негромко сама с собой разговаривает. Прислушаюсь, а она с Ларкой. И все объясняет ей, прощение просит. Анна Сергеевна вынула из кармана платок и поднесла к глазам. Страшно было на все это смотреть. Полина тоже вспомнила, как на похоронах матери тетка у гроба бормотала что-то. И все гладила сестру по голове, как будто просила прощения. Они с Виталиной тогда тоже мало что соображали, потеряв одного за другим обоих родителей. И только помощь мужей, Льва и Степана, не дала им совсем раскиснуть. Троих на тот момент детей забрала к себе мать зятя. Это тоже очень облегчило сестрам существование. Сейчас, конечно, Полина винила себя за то, что не нашла ни сил, ни времени, чтобы поговорить с теткой. Даже не по душам, а просто поговорить по-человечески. Как-то поддержать ее, постараться разобраться во всем, что произошло в семье. Но теперь ничего исправить было нельзя. «Анна Сергеевна, а вы так и не сказали, кем все-таки был этот человек?» — осторожно спросила Полина. «Да зачем тебе? Хочу знать. Интересно, что из себя представляет человек, умудрившийся на долгие годы рассорить тетю Лиду с мамой? Он их и не ссорил, если уж по правде. Это репутация его», — вздохнула женщина. «Да ты ведь и сама наверняка понимаешь, что иметь дела с судимыми — то еще наказание. А он был судим? Ну, когда с Ледушей познакомился. Одну судимость только имел. Но был крученый, с компаниями блатными водился. А лет через пять, после того, как Ледуша с ним порвала, снова сел, уже надолго. И после того, как дом здесь купил, опять сел. И до сих пор там. А деньги от него парень принес, с письмом. Там все и было написано, как распорядиться, куда потратить. Думаю, выйдет, вернется, пойдет проверять, как я его указания выполнила. Тогда вам тем более не надо его деньги мне отдавать. Да я и взять не могу, я же работник Следственного комитета. Мне такие связи иметь категорически запрещено, сказала Полина. Но сестра-то твоя в полиции не служит, вот ей и отдам. — решительно заявила Анна Сергеевна. — Избавьте меня от денег этих. Очень прошу. Вернется Сергей, узнает, кто племянница у Ледуши, и не станет шибко-то хвост распускать. — Можно подумать, он этого не знает, — вздохнула Полина. — Да такие, как он, все и всегда знают, особенно если дело касается сотрудников полиции и следствия. — Ну, тетка твоя не знала, кем ты работаешь. Иначе ведь и я бы не спрашивала. Уж со мной-то Ледуша точно бы поделилась. У нас секретов друг от друга никогда не имелось. Полина не стала развивать эту тему, но про себя отметила, что надо бы поточнее разузнать, что за человек этот Сергей с тремя ходками. Теперь она немного лучше понимала отца, не желавшего иметь ничего общего с подобным типом. А чем этот Сергей занимался? Кроме того, что время на зонах проводил. Музыкант он был, Поля. Говорят, хороший музыкант. Мог бы и в Москве карьеру сделать. Да вот судимость помешала. И вы, конечно, фамилии его не знаете? Почему же? Знаю, конечно. Маслаков его фамилия. Сергей Иванович Маслаков. Где-то слышала, напряглась Полина. Но вот где? И говорите, деньги вам парень принес? «А как выглядел?» «Да как все, кто в тюрьме долго сидел. Руки в татуировках, сам худой, вроде как больной. Глаза такие провалившиеся, уставшие. А сам молодой, не старше тебя. Принес, отдал конверт и сгинул, как не было. Я тогда еще пересчитала все, что в конверте было. А там все до копеечки, как в письме написано было. Ни рубля не присвоил. Хотя ведь мог. Видно же было, что сам совсем без денег. «Ну, за такое могут и убить», — машинально произнесла Полина и вдруг вскинулась. «Погодите, а вы его узнать сможете, если снова увидите?» «Да что ж не узнать, конечно», — довольно уверенно ответила Анна Сергеевна. И Полина встала. «Простите, я на минутку, мне бы позвонить». «Так вон из прихожей звони или в кухню иди, я чужих разговоров не слушаю». Полина вышла в прихожую и набрала номер Жучковой. Та долго не отвечала. Потом раздался ее голос, но как будто находилась Женя где-то под землей. «Да, Полина, я слушаю». «Женя, привет», — зачастила Каргополова. «Ты можешь мне срочно прислать фотографию убитого мужчины? Ну, того, что вы опознать не можете». «Могу. Но зачем тебе?» «Долго объяснять. Ты пришли, а я как закончу, сразу к тебе в отдел и все расскажу». «Ну, хорошо. Только позвони предварительно. Мы выехали на осмотр места. Не знаю, сколько еще провозимся». Снимок пришел через пару минут. Полина открыла его и вернулась в комнату, где Анна Сергеевна уже успела заварить свежий чай. «Вот, посмотрите, это не он?» Она протянула телефон хозяйке, и та, едва взглянув, охнула. «Это что же, он мертвый?» «Анна Сергеевна, это тот самый человек, что к вам приходил с деньгами?» Женщина закрыла лицо руками и закивала согласно. «Он это, он, бедняга, нашел-таки свою смерть».